Глава 6. Гоблины немедленно обезврежены. Магический камень получен. Как и ожидалось, в логове есть чем поживиться. Я находился в логове гоблинов. Сам бы я его, конечно, не нашел. Я просто проследил за мелким гоблином, а он привел меня сюда. Теперь они все мои. Неплохая такая стратегия. Я следовал за гоблином на небольшой высоте. Моя походка полностью бесшумна, хотя у меня и ног-то нет. Что уж тут поделать. Так что я просто летел. Но бесшумно. Ну, летел примерно час. Несколько раз он внезапно начинал танцевать. Долго завороженно наблюдал за процессией муравьев. Так что попосту я потерял действительно очень много времени. Гоблин двигался настолько медленно, что я несколько раз подумал его убить. Преследование гоблина произвело на меня глубокое негативное впечатление. Теперь я хотел как-нибудь себя похвалить за то, что выдержал так долго за ним шествовать. Так что я уже избавился от более чем 30 демонов. Однако паника в рядах гоблинов все еще не началась. Они серьезно меня не заметили? О, я прилетел в довольно обширный коридор. Я продолжил свое продвижение. За углом была огромная зала, где-то 20 метров в длину и 10 в высоту. Внутри было столпотворение. Гоблины, гоблины, гоблины и еще больше гоблинов. Да их тут штук 50 голов. Один на один гоблины для меня мелюзга, но в таких количествах достаточно страшно. Я могу спокойно побеждать монстров среднего размера. Но тут же целая группа. Я действительно знал, что уровень угрозы резко возрастает, когда монстры могут объединяться вместе, создавая банды. Уровень угрозы одного гоблина — F. Однако он повышается до И, если их 10. А если их больше сотни, уровень угрозы D. В целом, уровень угрозы D соответствует небольшому Василиску, или Огру. Целая деревня обречена, если такой демон нападет. В далеком конце комнаты из толпы выделялось одно существо. Его лицо покрывало множество шрамов. Он был в два раза больше обычных гоблинов. К его описанию хорошо подходило слово «ветеран». Он был одет в железный доспех с огромным мечом в ножнах, вероятно, отобранных у Искателя Приключений. О, бинго! Раса — король гоблинов, враждебная. Демонический зверь 21 уровня. Очки жизни 87, магическая энергия 26. Сила 47, выносливость 39, ловкость 26, интеллект 17, магия 16, проворность 29. Умения. Насилие 1 уровень, техники владения мечом 2 уровень, игра мечом 4 уровень, лидерство 4 уровень, поднятие боевого духа 3 уровень, владение щитом 2 уровень, провокация 1 уровень, метание 1 уровень, целеустремленность 1 уровень, управление силой. Снаряжение. Сломанный чугунный меч, треснувший чугунный доспех, кожаный щит, кожаная наберенная повязка. Его статус ни в какое сравнение не шел с другими гоблинами. Это был действительно король гоблинов. Возможно, они уже знают о моем вторжении, но решили защищать короля? Пока я разглядывал его статус, я чуть не трясся от восторга. Восхищение! Как будто стоишь перед шведским столом! Просто начало бурлить внутри меня! Более того, я заметил, что и остальные гоблины были необычными пехотинцами. Был солдат, лучник, рыцарь, а также маг, вор, воин, монах, лекарь и шаман, о которых я раньше и не слышал. Да, я смогу! Я начал тщательно накапливать энергию. Силу телекинеза можно увеличить с помощью магии. Можно даже достичь невероятного ускорения. Ну, я называю это просто атака катапульты. Первым, кто ее отведает, будет король гоблинов. Заворачивая за угол, я нацелился прямо на короля. И дал волю всей накопленной энергии. Я развил свою максимальную скорость, и в одно мгновение приблизился к королю гоблинов. Телекинез полностью бесшумен, так что демон никак не мог среагировать. Я проткнул лицо этого монстра. Так быстро пролетел, что аж застрял в стене за спиной короля. Моя мощь пугает иногда даже меня самого. Похоже, она уже превосходит катапульту. Моя мощь на уровне пушки. С небольшой задержкой тело короля гоблинов повалилось на пол, и на мгновение тишина наполнила комнату. После этого мгновения вопли и крики гоблинов заполнили небольшое пространство зала. Один в панике подбежал к телу короля и зарычал. Все отреагировали по-разному. Затем позади короля гоблин, похоже, адъютант, что-то прокричал сквозь начавшийся хаос. Пятеро побежали к коридору. Гоблины, полагающие, что меч не мог прилететь сам по себе, решили, что кто-то метнул его из глубины коридора. И все повернулись в сторону выхода. «Идиоты! Там никто не появится, даже если вы будете все туда смотреть! Ну серьезно!» Мягко выскользнув из стены, я столкнулся с адъютантом. Хотя без преувеличения, я специально нацелился именно на него. «Отдавай-ка мне свои магические способности!» В тактических целях первым я убил короля. Но теперь, когда все гоблины заняты, больше всего я желал убить этого гоблина-мага. Я захотел получить его способности, сразу как только их увидел. Раса — гоблин, маг. Враждебный, демонический зверь — 9-й уровень. Умение. Лидерство — 1-й уровень. Минералогия — 3-й уровень. Владение посохом — 2-й уровень. Владение дубиной — 1-й уровень. Магия огня — 3-й уровень. Небольшое усиление магической энергии — управление магией. Снаряжение — сломанный дубовый посох, меховая мантия. Ах, теперь я могу использовать магию напрямую! Это магия в другом мире. Одно из настоящих, истинных желаний Атако. Я так хотел ее приобрести. А теперь магия упала прямо мне в руки. Я был в настоящем восторге. Но перед тем, как попробовать настоящую магию, я покончу с этими ребятами. Это был неравный бой. Это была скотобойня. Повышенный боевой дух гоблинов испарился вместе с королем. Поэтому все они начали паниковать. Какая-то неразбериха. Единственный, кто усмирить эту толпу, как и предводитель, маг, тоже пал. Лучший из лучших. Ну или нет, когда они не работают в группе, они не могут даже нанести мне заметного урона. В итоге гоблины утратили всю мощь группового боя и превратились в обычную толпу. Даже хуже. Они стояли близко и только мешали друг другу двигаться. Поэтому угрозы от них было еще меньше, чем обычно. Ага, этот парень — последний лучник. Как и всех других, кто мог атаковать с дистанции, я убил его в первую очередь. А теперь толпа будущего боевого опыта могла только смотреть на меня, парящего под потолком. Не было ничего сложного в том, чтобы перебить их всех. Я летал по краям столпотворения и ловил тех, кто пытался убежать. Кому-то это даже все же удалось. Но 30 жертв уже лежали на полу. Меня удивило увеличение уровня некоторых способностей. Когда я поглощал магические камни гоблинов, игра мечом и владение дубиной поднимались на уровень выше. Похоже, когда я впитываю умения, которые у меня уже есть, я улучшаю эти умения у себя. Ну, или я просто впитываю текущий уровень их способности? В любом случае, я могу улучшать найденные умения, не прибегая к трате очков. А это звучит действительно приятно. У-ху-ху! Отдайте мне мой опыт! Текущий статус меча. Имя неизвестно. Раса — разумное оружие. Сила атаки — 212. Магическая энергия — 400 из 400. Прочность — 200 из 200. Умение. Описание. Уровень — 6. Самопочинка. Саморазвитие — 2 ранг. Магический камень — 185 из 300. Память — 12. Установленные умения. Скрытность — 1 уровень. Уклонение — 1 уровень. Бдительность — 1 уровень. Игра мечом — 2 уровень. Чувствительность к вибрациям — 1 уровень. Метание — 1 уровень. Высасывание магии — 1 уровень. Соколиный глаз, ядовитые клыки, парение, сопротивление удару — 1 уровень. Наркотические клыки. Умение в памяти. Ликвидация — 1 уровень. Владение дубины — 1 уровень. Лидерство — 1 уровень. Искусство выживания — 1 уровень. Сопротивление ядам — 1 уровень. Убийца кобальдов. Улучшение пищеварения. Копание — 1 уровень. Увеличенная сила ног — 1 уровень. Владение луком — 1 уровень. Сбор урожая — 1 уровень. Охота — 1 уровень. Владение щитом — 1 уровень. Владение копьем — 1 уровень. Боевые искусства — 1 уровень. Владение кинжалом — 1 уровень. Предсказание погоды — 1 уровень. Скалолазание — 1 уровень. Сопротивление болезням — 1 уровень. Владение топором — 1 уровень. Сопротивление параличу — 1 уровень. Создание ловушек — 1 уровень. Улучшение — обоняние. Улучшение — поглощение. Язык кобальдов. Уменьшение боли. Усиление вкуса. Новые умения. Насилие — 1 уровень. Магия восстановления — 1 уровень. Пение — 1 уровень. Сопротивление страху — 1 уровень. Танец мечом — 1 уровень. Акробатика — 1 уровень. Магия сжатия — 1 уровень. Сокрытие присутствия — 1 уровень. Техники владения мечом — 1 уровень. Призыв родственника — 1 уровень. Кулачный бой — 1 уровень. Минералогия — 1 уровень. Повышение боевого духа — 1 уровень. Гибкость — 1 уровень. Мгновенное перемещение — 1 уровень. Магия очищения — 1 уровень. Владение посохом — 1 уровень. Владение топориком — 1 уровень. Карманная кража — 1 уровень. Ментальное сопротивление — 1 уровень. Магия проклятия — 1 уровень. Производство лекарств — 1 уровень. Владение молотом — 1 уровень. Провокация — 1 уровень. Бегство — 1 уровень. Инженерия — 1 уровень. Сопротивление сонливости — 1 уровень. целеустремленность первый уровень, проникновение первый уровень, магия помощи первый уровень, плотничество первый уровень, травничество первый уровень, поварское искусство первый уровень, ночное зрение первый уровень, управление силой, небольшое усиление ловкости, небольшое усиление магии, управление магией.